Глава 22. Бежать нельзя, остаться. Саша, Саш! Не сразу до меня дошло, что в комнате я не одна. Я даже не сразу поняла, как из библиотеки попала к себе в спальню. В голове был туман, мысли путались, но самым паршивым было то, что я сейчас чувствовала. Меня готовят в жертву. Его подлейшество и готовит. Я очень сомневаюсь, что Ивр не в курсе планов друга. Все он знает. Наверняка вместе это и затевали. Потому и закрывали на многое глаза. Потому я и не вылетела с отбора даже после фиаско в храме. Вот для чего нужны были все эти прогулки, свидания, совместные завтраки. Савар жесткосердный желал получше узнать свою будущую жертву. Мерзость. «Саш, не пугай!» Ульяна опустилась рядом, осторожно взяла меня за руку, мягко ее погладив. «Никогда не видела тебя такой. Кто-то умер?» «Нет, но скоро умрет». Я протянула подруге книгу с вырванной страницы и молча ждала, пока она скользила по строчкам взглядом, а после, дочитав, передала Абель. «Откуда ты это взяла?» Наконец нарушила гнетущее молчание Ульяна. «Что это вообще значит?» Воргал дал. «А значит, это может только одно. Темные решили в темную меня использовать, чтобы усилить свое могущество. Получается, им тоже нужна магия. Всем в этом чертовом мире нужна магия. Даже Ивору». «А вдруг все не так, как кажется на первый взгляд?» С сомнением протянула Фрейлина. «А как? Думаешь, Дугвал мне просто так эту книжку подсунул? Еще и страницу вырвал, чтобы уже точно внимание обратила». «Но вообще, а зачем оно ему?» — нахмурилась Юля. «Если это правда, получается, он играет против своего племянника?» «Может, он против убийств и жертвоприношений?» — неуверенно предположила я и вспомнила, как Дугвал намекал, что неспроста меня пригласили в Тенебрию, советовал быть осторожной и не терять голову. Сначала он произвел не самое приятное впечатление, но внешность может быть обманчива. Уж теперь я это точно знаю. «Тогда почему не сказал прямо?» Абель тихонько хмыкнула и покачала головой. «Нет, что-то тут нечисто». «Наверное, он просто боится», — неожиданно вступилась за Воргала Ульяна. «И себя не хочет подставлять, и Сашку на жертвенном одре видеть не желает. Она ведь сразу ему понравилась. Ты же сама видела, как он на нее смотрит». В ответ Фрейлина неуверенно пожала плечами, а после короткой паузы тихо сказала. «Мне кажется, стоит поговорить, если не с его темнейшеством, так хотя бы с Ернифельтом. Показать эту книгу и посмотреть на их реакцию». «И что потом?» Уля придвинулась ко мне поближе, обняла за плечи, словно вот прямо сейчас, в эту самую минуту, собиралась защищать и от Абель, и от Ивара с его темным властелином, и от целого мира. «Так они правду и расскажут. А узнав, что мы знаем, сразу примут меры. Тогда нам уже точно никто не поможет и не спасет». «Но может как-то выяснить?» Абель расстроенно закусила губу. «Мы ведь уже так близко». «Легко тебе говорить, ты ничем не рискуешь», — строго оборвала ее моя верная подруга. «А я, как бы не хотела вернуться в себя, не стану рисковать Сашкой. Ну его нафиг! На Тенебрии свет клином не сошелся. Найдем где-нибудь артефакт. К черту корону! А отсюда надо бежать. Причем как можно скорее». «Бежать куда?» — скинулась Фрейлина. «Обратно в Византию или куда угодно. Лишь бы подальше от этих темных». «И как ты себе это представляешь?» Абель скептически хмыкнула. «Замок на вершине скалы, и мы понятия не имеем, как управлять этими их птицами. На лошадях опасно, да и Саша говорила, что не умеет ездить верхом. А пешком далеко не убежим, нагонят и вернут». «Ну да, тебе, конечно, выгодно ровно сидеть на попе и надеяться, вдруг пронесет. А если не пронесет, ну что ж, только Сашка умрет, а ты продолжишь жить и радоваться. Ничем не рискуешь, ничего не теряешь. Замечательно». «Ты вообще меня за кого принимаешь? Я что, монстр, по-твоему?» — обиделась Фрейлина. «Я просто прошу не торопиться. Надо все хорошо обдумать и...» Они еще что-то говорили, спорили, ругались. А я сидела, как в трансе, бездумно глядя перед собой, и чувствовала, как сердце с каждым мгновением болит все сильнее. Никогда раньше не влюблялась, и не стоило даже начинать. «Может, попросишь их угомониться?» — проник в сознание голос Иргила. «Пока сюда ползамка не сбежалась». «Если надумали исчезнуть, так я помогу, в чем проблема? Замолвлю своих за вас словечко». Я встрепенулась и перевела взгляд на клетку, в которой невозмутимо чистил смоляные перья велик. «У своих — это у кого?» — уточнила вслух, и спорщицы сразу примолкли. «Ты это кому, Саш?» Тихо поинтересовалась подруга и, явно решив, что я на нервной почве уже немного свихнулась, осторожно продолжила. «Может, тебе чайку успокаивающего заварить? С ромашкой там или еще какой травой? Тебе бы прилечь сейчас, а потом мы...» «Тсс!» — шикнула я на Улю и подошла к клетке с Иргилом. «У своих это у своих», — не слишком информативно отозвался ворон, после чего все-таки снизошел до объяснений. «Нарканы — птицы, о которых вы только что говорили. Я бы мог с ними пообщаться, обрисовать ситуацию и попросить унести вас подальше от замка». «Велик говорит, что договорится она со своими крылатыми родичами», — взволнованно проговорила я. Улю Сабель тут же принесло к клетке, как будто, находясь с вороном рядом, они могли услышать и понять его. «Не родичи, но, как и я, создания непростые, строптивые». «Как и ты», — заметила с улыбкой. Ворон нахохлился, но спорить и обижаться не стал, только деловито сказал. «Найти с ними общий язык будет непросто, но я что-нибудь придумаю». И выразительно уставился на дверцу клетки. «Саша?» «Что он сейчас говорит?» — нетерпеливо спросила Уля. «Просит его отпустить, чтобы мог договориться с нашим транспортом», — сказала я и распахнула клетку. «А если сбежит?» — всполошилась Абель. «Я бы и рад, да только Сашеньке надобно сначала меня от себя отвязать», — ворчливо отозвалась птица и, вспорхнув с жердочки, вылетела из клетки. «Обязательно отвяжу, как и обещала. Только помоги нам сначала отсюда убраться». Я распахнула окно, и Иргил, под тихое тявканье зефирки маленькой черной ракетой, взвился в небо. Покружил под облаками, явно наслаждаясь полетом, относительной свободой, и полетел к высоким башням агатовых чертогов. «Девочки, не скучайте». «Думаешь, вернется?» — неуверенно пробормотала Ульяна, провожая маленькую черную точку взглядом, пока та окончательно не растаяла. «Вернется», — тихо сказала я, почему-то уверенная, что Иргил не предаст и не обманет. «А может, мне просто хотелось верить, что хотя бы он не подставит мне подножку, как некоторые с перьями». «И все равно я считаю, что нужно поговорить с Ирнифельтом», — завела свою шарманку Фрейлина, за что удостоилась от Ульяны недовольного фырканья. «Никаких Ирнифельтов. Если Велик договорится, сегодня же отсюда и свалим». Велик договорился. Вернулся спустя часа два, когда я уже начала переживать и ругать себя за то, что ничего не понимаю не только в мужчинах, но и в птицах. Воспользовался моим отчаянием, слинял под шумок. «Цок, цок». Я вскинула взгляд и увидела, как ворон методично стучит по стеклу клювом, требуя, чтобы скорее впустила. На радостях сорвалась с места и поспешила распахнуть окно для своего пернатого посланника. «Ну что, согласны?» Иргил величаво влетел в спальню, сделал круг почета и только потом, опустившись на резное из ножья кровати, изволил ответить. Они, конечно, артачились, но, поняв, что и в покое я их не оставлю, сдались. Зефирка, словно услышав его слова, грустно заскулила. «То есть они доставят нас, куда попросим? Надо будет просто сказать? Бризантию, например, или...» «Так далеко не полетят», — остудил мой пыл Велик. «Но границы Тенебрии отнести точно смогут. А там уже вы сами, девочки. Украшения, золото и даже липовый охранник имеются, так что не пропадете». «Не пропадем», — кивнула я и растроганно прошептала. «Спасибо тебе, милый, без тебя я бы...» «Я так уж и быть полечу вместе с вами за компанию. Прослежу, чтобы выбрались из полуночного края, и ты меня сразу отвяжешь, Саша». «Отвяжу», — я часто закивала. «Сделаю все как надо». «Вот и ладушки», — удовлетворенно кивнул ворон. «Вот и замечательно. Полетим сегодня ночью, раз уж ты настроена решительно. Ты ведь точно решила?» Я кивнула, хоть и не слишком уверена. Я боялась говорить с Ирнифельтом, боялась, что мои расспросы могут привести к неприятным для нас последствиям. А уж к Саварду и подавно решила не соваться. Я считала мутным его дядю, тоже ошибалась. Если кто здесь и мутный, так это его темнейшество с планами на принцессу Дамию. А то, что у него имеются на меня планы, в этом уже точно не сомневалась. Оставалось продержаться до ночи и здравствуй, свобода. Я надеялась, что меня не будут дергать, собиралась торчать у себя в комнате. Но ближе к вечеру заявились Айя с Лахией и сказали, что его темнейшество изволит отужинать со своими избранницами. А значит, надо собираться. «Поговори с ним, ну поговори!» — не унималась Абель, провожая меня на ужин. «Ты когда-нибудь успокоишься?» Непрекращающийся скулёж Фрейлины уже бесил не на шутку. А если вспомнить, что я и без того все на нервах, то Абель серьезно рискует. Пока шли по пустынной галерее, подсвеченной редкими факелами и закатными лучами, Я не переставала косить взглядом на узкие окна, втайне жалея, что фрейлина в них не поместится. Ну, то есть не получится ее пропихнуть и выпихнуть. А так хочется, аж до зуда в ладонях. Я считаю, что вы с Ульяной чересчур импульсивны и... Хватит! Обернувшись, я в упор посмотрела на неукомонную, стараясь, чтобы и взгляд, и голос выражали крайнюю степень строгости и недовольства. Я поговорю, но не с ними. Ворглы мне эту книжку подсунул, вот пусть и объяснится. А ты молчи, поняла? Не вздумай соваться ни к Ивару, ни уж тем более к его подлейшеству. Я... Абель сразу сникла. Пообещай. Обещаю. Ответила неохотно, с явным усилием, вытолкнув из себя это коротенькое слово. Хорошо. Я бросила взгляд на Ульяну, безмолвно прося, чтобы приглядела за активисткой, и, получив в ответ согласный кивок, порулила в столовую. Оказывается, намечался не интимный ужин на одно величество и три невесты, а целая пирушка. Были здесь и придворные, и коршуны, от одного из которых, потенциального предателя и душегуба, я поспешила отвернуться. Воргал отирался неподалеку от Саварда, и это радовало. Надо будет улучшить момент и забросать его вопросами. И что бы Абель ни говорила, я не импульсивно, а осторожно. Кому захочется умирать во цвете лет? Точно не мне. Дугол встретил меня таким взглядом, как если бы мимо него только что проплыл десерт на подносе. Сладкое угощение, в которое ему не терпелось вонзиться вилкой. От последней мысли меня передернуло, как и от липкой улыбочки родственничка венценосного. Я тут же поспешила отвернуться, когда этого отвернулась от Ирнифильта, и постаралась сосредоточить внимание на Блей и Алистрине. Первая, как обычно, молчала, вторая о чем-то шушукалась с придворными дамами. «У тебя все хорошо?» — приблизилась я к княжне. «Выглядишь напряженной». «Переживаю просто». Блей тяжело вздохнула. «Нас ведь в любой момент могут отвезти на испытание, а я про эти болота такого начиталась». Судя по интонации и выражению лица невесты, прочитанное ей явно не понравилось. Я уже хотела расспросить ее, раз сама не удосужилась просветиться насчет болот. Но тут стоявший в обеденной зале Коман нарушил голос его сволочности. «Мои прекрасные невесты в сборе, поэтому можем начинать?» Коротко улыбнувшись смутившейся Алистрине, Саварт перевел взгляд на нас с Блей. Пришлось тащиться к столу и занимать свободное место рядом с его дядей. «Я бы предпочла оказаться от Дугола как можно дальше, но раз уж собралась его расспрашивать, придется терпеть и улыбочки, и липкие взгляды, и назойливое внимание». Напротив, как назло, приземлился Ивар, и сразу стало ясно, что этот ужин будет невыносимым. Может, напиться? От столь категоричного метода борьбы со стрессом пришлось отказаться. Нам еще сегодня отсюда тайком убираться, и, будучи не в себе, сделать это будет еще сложнее, чем в себе. Так что, Саша, пьем водичку, жуем что-нибудь и делаем вид, что ничего не случилось. «Да я даме, чудесно выглядите», — донесся до меня голос вероломного владыки. Не знаю, отвесил ли он комплименты остальным невестам, но со мной снова был до оскомины учтивым и обходительным. «Все невесты вашего темнейшества очаровательны, преступно прекрасны», заметил сидящий по левую от него руку Воргал, и Саварт с прохладной улыбкой согласился. «Так оно и есть, дядя, так и есть». Ужин начался. Настроение у придворных, если судить по обилию улыбок и оживленной атмосфере, было отличным. Одна Блей нервничала. Я тоже переживала, а еще мысленно ругалась, матом. Но и Ирнифильд выглядел не особо счастливым. Не то угрюмый, не то задумчивый, а скорее все вместе. Вздрогнула, когда ко мне подался Воргл и участливо прошептал. «Надеюсь, из книг, что я вам дал, вы смогли подчерпнуть для себя что-нибудь полезное, Дейя, о болотах?» «Подчерпнула», — кивнула я и чуть слышно произнесла. «Но только не о болотах». Дугвал покосился на племянника, но, увидев, что тому присела на уши Алистрина, тихо проронил. «Я дал вам пищу для размышлений, принцесса. Про болото». Снова зачем-то уточнил. «А если вы нашли там для себя что-то другое, я к тому никакого отношения не имею». «Права, Уля. Трясется он за свою шкуру. Потому и подсунул мне книжку. Меня жалко, но из-за себя любимого как не переживать. Неужели действительно неровно ко мне дышит, или я чего-то не вижу?» «А это что-то другое. Может оказаться правдой. Возможно, касается чьих-то планов в отношении бедной попаданки Саши». «Возможно, и касается», — после короткой паузы ответил Воргл и нервно улыбнулся, возвысив голос. «Как уже сказал, Дейя, не стоит беспокоиться об испытании. На болотах с вами будут иргилы. У вас их аж двое. Они не дадут вас в обиду. А вы, я это уже давно понял, девушка умная и находчивая, не пропадете. Надеюсь. Дядя прав, да, Мия? Привлеченный его голосом, повернулся ко мне Саввард. Не стоит переживать о болотах. Никто вас там не станет ни есть, ни даже кусать. А убивать? Не на болотах. Про них я сейчас вообще не думала. А после? Заглянула в холодные, почти ледяные глаза темного и поняла, что нет, умной и находчивой девушке действительно не стоит здесь задерживаться. Поверю вам на слово, ваше темнейшество. С трудом выдавила из себя улыбку и лживые слова. Кому-кому, а Саварду верить точно не стоило. Ворголы в идеале тоже, но, как гласит народная мудрость, лучше перебдеть, чем недобдеть. Надо сматываться отсюда, пока еще есть такая возможность. Почувствовав на себе взгляд коршуна, я вернулась к ковырянию еды в тарелке. Аппетита не было, как и настроение. Мне было горько, обидно, больно. Я с удовольствием швырнула бы в Ивара парой-тройкой упреков. За то, что подыгрывает своему побратиму, за то, что... Я имела неосторожность в него влюбиться. И да, в этом виновата не я, а сидящий напротив мужчина. Потому что нечего быть таким, от одного вида которого сердце в груди то замирает, то начинает стучать как ненормальное. Мысленно на себя прикрикнув, снова обратилась к дяде. «Откуда вам известно? Про риски для светлой Дейи. Знаете наверняка, или это только ваше предположение?» И снова он бросил по сторонам взгляд, прежде чем чуть слышно сказать. «Я был бы рад ошибаться, дорогая Дамия, но я слишком близок к трону, а потому слишком много знаю. Можете рискнуть, ваше право. Но мне невыносима сама мысль, что ночь после брачного обряда станет для вас...» Он замолчал, выразительно и трагично. А я снова мысленно проматерилась. «Значит, ночь после свадьбы. Та, которую все невесты ждут с нетерпением и волнением. Мечтают о ней, предвкушают. Мгновение любви и уж точно не кровавое убийство. Проклятие. Ну вот и как после такого оставаться в замке? Я тут же напомнила себе, что оставаться здесь не собираюсь. У нас есть план, есть помощник в лице Велика». Есть возможность убраться из этого мрачного места. Чем сегодня и займемся? Главное – пережить остаток вечера. После десерта, воспользовавшись тем, что вниманием его темнейшества завладели придворные, я отправилась к себе. Как назло, тенью за мной потащился Ивар с вопросами и выражением беспокойства. Возможно, фальшивого. Еще один вероломный. «Дамия, что с тобой, Дамия?» Позвал нетерпеливо. «Мы можем поговорить?» Нагнал меня, мягко коснулся локтя. Я тут же дернула рукой и поспешила отступить на пару шагов. «Извини, устала, болит голова и прочая ерунда. А еще, кажется, живот прихватило, и вообще, возвращался бы ты лучше к своему господину». Взгляд коршуна, и без того внимательный, пристальный, вонзился в меня, как острие гарпуна. «Это из-за Саварда? Он тебя обидел? О чем вы утром говорили?» О том, что после событий в библиотеке начисто стерлось из моих мыслей. «О чувствах и отношениях», неожиданно ощутив прилив злости, резко сказала я. «А его ко мне и моих к нему?» Эрнифельд помрачнел и, кажется, даже скривился. В полумраке толком не разглядеть, но я заметила, как дернулись уголки его губ. «Тебе не обязательно выходить за него замуж». «А если выйду, что будет?» Вопрос не в бровь, а в глаз. Вопрос, на который коршун не спешил отвечать. И это молчание звучало громче всяких слов. Все, на что намекал Воргал, правда. И Ивар об этом знает. Возможно, я действительно ему не безразлична. Возможно, он по-настоящему за меня переживает. Но это не отменяет того факта, что они собрались принести меня в жертву. А Саввард, больше чем уверена, до сих пор собирается. Если я скажу, что передумала участвовать в отборе и не пойду за него замуж, вряд ли просто возьмет и отпустит на все четыре стороны. Становиться замужней Дейи действительно не обязательно. Но его темнейшество, пусть пока, лучше об этом не знает. «Хочешь, я с ним поговорю?» Наконец нарушил молчание коршун. Теперь уже я не ответила, помешала Ульяна. Она появилась неожиданно, почти подкралась, и, окатив пернатого безмолвным негодованием, тихо сказала. «Ваше высочество, вы просили прийти за вами. Собирались лечь спать пораньше?» «Собиралась». С трудом оторвала взгляд от Ивара, которого, судя по всему, сегодня видела в последний раз. Смотрела и понимала, что, несмотря ни на что, буду по нему скучать. «Я проведу вас». Подруга тихонько кашлянула, вынуждая прервать этот зрительный контакт, отступить на шаг. «Доброй ночи, Ярл». Я быстро развернулась и зашагала за своим липовым охранником, моляя местных богов, чтобы коршун не преследовал. Иначе ведь не сдержусь и выскажу все, что думаю о нем и его разлюбезном Саварде жесткосердном. «Кажется, я вовремя появилась», — заметила Уля, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Очень кстати пришла», — согласилась я и решительно произнесла. «Пора собираться». Заверив служанок, что сегодня они не понадобятся, приготовиться ко сну мне поможет фрейлина, выпроводила их из спальни, а вскоре в нее бесшумно скользнула Ульяна. Абель была бросилась к сундукам за тряпками Дамии, но я погасила ее энтузиазм. «Берем только самое необходимое. Деньги, драгоценности, иргилов». «Но как же...» Фрейлина расстроенно завздыхала, правда быстро поняла, что багаж в дороге будет только мешать. «Ладно, соберу украшения». «А я покормлю на дорогу зефирку», — вызвалась Уля. Оставлять мопса Саварду я не собиралась. Не хватало еще, чтобы эта кроха жила в одном замке с живодером. Не прошло и получаса, как мы были готовы, но агатовые чертоги еще не спали, а значит, надо было набраться терпения и ждать. Последнее оказалось особенно сложным. Было сложно оставаться спокойными, изнывая от нетерпения и тревоги. «Что, если нас поймают?» продолжала действовать на нервы фрейлина. «Даже если сейчас сумеем убежать, его темнейшество наверняка отправит по нашему следу своих ящеек. А какой будет скандал? Король Бризантии будет в шоке». «Лучше он в шоке, чем Сашка мертвая», — резонно заметила Ульяна. Последние несколько минут она занималась тем, что проверяла, все ли драгоценности расфасовали по мешочкам и где эти самые мешочки находятся. «Вы обе будто оглохли», — воскликнула Абелия, обиженно отвернулась. Дав себе установку не обращать на нее внимания, я попыталась сосредоточиться на мопсе. Его умилительная возня успокаивала, в той мере, в которой вообще можно было сейчас успокоиться. Велик отправился на разведку, а заодно решил удостовериться, не передумали ли его дальние родственники. «Все, девочки, можем выдвигаться». Наконец вернулся он, бесшумно впорхнув в открытое окно, и продолжил делиться советами и информацией. «Главное, страже на глаза не попасться, и все будет замечательно». «Сокровище-то наше», — искренне выдохнула я, отчего Иргил довольно хмыкнул. Распушил важно перья, а после, взмахнув смоляными, блестящими в лунном свете крыльями, повелел. «Следуем за мной, соблюдаем максимальную осторожность. Не кричим, не кашляем, по возможности даже не дышим. Передай своей подружке этой вечно ноющей паникерши». «Пора», — сказала я притихшим Абель и Ульяне. Подхватив зефирку на руки, главное, чтобы в самый неподходящий момент не разгавкалась, толкнула дверь, пропуская вперед нашего пернатого проводника. «Не шумим, соблюдаем осторожность», предупредила тихо и обратилась персонально к зефирке. «Тебя это касается особенно». Мопс тихонько тявкнул, но тут же примолк, словно понял мои слова. А может, так оно и было, Велик же понимает. Он, конечно, если верить его словам, какой-то там высший, но и зефирка тоже необычная псина. Паникерша, она же Абель, выходила из комнаты с таким видом, словно ее тянули за волосы. Кому-кому, а ей точно не хотелось покидать агатовые чертоги, так и не вернув брата. Ульяна же, казалось, смирившейся, или, по крайней мере, отложившей возвращение на Землю на неопределенное время. Нам повезло. Благодаря ворону мы беспрепятственно покинули замок, так никем и не замеченные. До конюшен, ну или их аналога для содержания нарканов, тоже добрались без приключений. Пришлось, правда, попетлять по узким дорожкам парка, о существовании которых я даже не догадывалась. Но в конце концов мы вышли к длинному строению серого камня, в крошечных оконцах которого мелькали отблески света. «Так, теперь запрягаем и сматываемся», — сказал Иргил, подлетая к двери. «Что значит запрягаем?» — удивленно притормозила я. «А ты думала, они сами себя запрягут? Может, еще и к окнам твоей спальни надо было подлететь, чтобы избавить ваше фальшивое высочество от лишних телодвижений?» — съязвил Велик. «Не ерничай», — посоветовала шутнику. «Можно подумать, мы с утра до вечера только и занимаемся тем, что впрягаем в повозки птиц-переростков». «Там все просто элементарно, Саша. Сейчас покажем и расскажем». Но показать и рассказать он ничего не успел. Только подошла ко входу, как совсем близко послышались голоса. Среди деревьев замелькали огненные блики. А спустя всего несколько мгновений на дороге, что вела к конюшне, показался Саварт в сопровождении нескольких коршунов. «Ну вот, даже не улетели». Не то расстроена, не то обрадована, озвучила очевидная фрейлина. Его темнейшество слегка притормозил, заметив наш маленький отряд неудачников, и как-то уж слишком удивленно поинтересовался. «Да, Мия, что вы здесь делаете?» «Значит, не по нашему следу отправился. Тогда какого, спрашивается, здесь среди ночи ошивается?» Отблеск огня коснулся вельможной физиономии темного, и удивление тут же сменилось улыбкой, обаятельной и сексапильной. Впрочем, мне сейчас было не до обаяния и сексапильности местного владыки. «Видимо, напутали рабыни», — предположил один из коршунов. Я неуверенно кивнула. «Вы должны были дожидаться экипажа вместе с остальными невестами у главного входа», — просветил меня Саварт. «А мы летим...» — тихо начала я, тщетно пытаясь понять, что вообще происходит. «На лихие болота?» — еще шире заулыбался темный. Скользнул взглядом по моим рукам, прижимающим к груди мопса, после чего посмотрел на юркнувшего мне за спину Эвельера, и улыбка его тут же исчезла. «Стражник с вами полететь не сможет. И уж тем более там нечего делать вашей фрейлине». Нетерпящим возражений тоном проговорил темный. «Возвращайтесь к замку и ни о чем не переживайте». «Ни о чем не переживайте», — мысленно перекривляла супостата, плетясь за Быль и Эвельяной к мрачной громаде замка. Ворон летел рядом и подбатривал. «Не вешай нос, краса, не сегодня, так завтра. Сейчас по-быстрому смотаемся на болото, отметимся на испытании и попробуем снова». «И снова будет мимо», — пессимистично буркнула я. «Не выбраться нам отсюда». Услышала, как расстроенно вздохнула подруга, и Абель тихонько хмыкнула.